Глава 6. С тех пор, как Ёлочка помнила себя, бабушка ее круглый год жила в небольшом родовом поместье, куда на лето к ней слетались дочери. Все эти женщины, бабушка и сестры Ёлочкиной матери, курсистки-бестужевки, были несколько сухие и своеобразно аскетичны, одевались строго. Иначе, чем в английских костюмах, Ёлочка даже вообразить их себе не могла. Все ультрамодное вызывало колкие насмешки. «За модой можно следовать только издалека», — провозглашала бабушка. В деревне считали хорошим тоном ходить без зонтиков и без перчаток. Балы и приемы считали ненужной потерей времени. Гостеприимство было не в моде. Проводив соседей, говорили друг другу, надоели своей болтовней. Не было обидней клички, чем светская пустышка. Ни музыкой, ни балетом в этом доме не увлекался никто. Литература, художественные выставки, драматические спектакли — другое дело. Вкус к ним был весьма развит и утончен. А в деревенском доме была богатая библиотека с большим количеством иностранных книг. Церковных праздников и постов в этой семье не соблюдали, и, шутя, говорили друг другу, «Мы потрясаем основы», однако венчались и отпевали усопших неизменно в церкви. Священников и военных не любили, и погоны Ёлочкиного дяди-хирурга вызывали все ту же брезгливую гримаску. Ёлочкин отец, безвременно погибший талантливый земский врач, был в этой семье особенно уважаем. К придворному миру и аристократии относились несколько иронически. Ёлочка хорошо помнила такие выражения, как «раздулся от сословной спеси» или «понес аристократическую чушь». Но наряду с этим, сколько собственного превосходства вкладывать в слово «провинциалы», с которым другие неизбежно связывали нечто отсталое и затхлое. Как артистично французили за столом, не желая быть понятыми горничной. По политическим убеждениям все были кадеты. Монархисты и большевики одинаково подвергались беспощадной критике. Войну 1914 года приветствовали дружным взрывом патриотизма. В это время перед лицом опасности сплотились воедино все партии страны, кроме, разумеется, одной, а в миниатюре и все члены семьи. Что касается Ёлочки, тогда 12-летней девочки, то именно в это время она ощутила духовную связь с материнским гнездом наиболее остро. В этой семье все были сдержаны. Общая крепкая спаянность установила молчаливое взаимопонимание, при котором разговоры о чувствах и всякая задушевность не поощрялись. Сюда уходила корнями и замкнутость Ёлочки. Видеть смолянкой единственную внучку и племянницу не вполне согласовывалось с либеральными принципами этой семьи. Много толковали о том, что маленькую Ёлочку следует перевести в гимназию и лучше бы всего в Стоюнинскую, как наиболее передовую. Но в Петербурге заботиться о девочке было уже некому, и таким образом институт оказался незаменимым, как только Ёлочка достигла школьного возраста. Только каникулы она проводила в семье. Смольный принес мне новые веяния и многое во мне переделал. Но та резкость в суждениях и манерах, которая нам органически свойственна, осталась. Моей суровости и гордости, а также отсутствию всякого кокетства, я обязана вот этой семейной родовой специфике и ее передовым настроением. Бабушка и тетки оставались ревностными хранительницами семейного духа, с которым покончить сумела только революция и в котором мне чудится нечто чеховское, писала Ёлочка в дневнике. Революция и в самом деле, не прибегая на сей раз к кровавым репрессиям, все-таки нанесла свой сокрушительный удар по этому дворянскому гнезду средней руки. Поместье было отобрано, оторванное от родной почвы. Очень скоро на городской квартире угасла бабушка. Одна из молодых теток Елочки попала в Финляндию, и известия о ней прекратились. Другая вышла замуж и преподавала теперь вместе с мужем в Екатеринбурге, который уже был в Свердловском. Таким образом, родных, кроме дяди-хирурга, у Елочки в Петербурге не осталось. Никто не дрожал над ее целомудрием, над ее здоровьем, над ее радостями. Она вынуждена была сама прокладывать себе дорогу. Она служащая. Погруженная в печальные думы о своей семье и своей судьбе, она выходила однажды из клиники, когда уже в вестибюле ее окликнула пожилая, неопрятно одетая женщина, лицо которой показалось Елочке знакомым. Женщина поспешила себя назвать. Это была бывшая сестра милосердия Феодосийского госпиталя. Про ее мужа, доктора Злобина, рассказывали, что он выдавал чекистам офицеров, поименно называя каждого. Елочка хотела пройти мимо, но Злобина задержала ее руку. «Вы работаете здесь, Елизавета Георгиевна?» «Да, на мужском хирургическом. Простите, я тороплюсь». «Погодите, погодите, миленькая. Вот вы и разговаривать со мной не хотите. Грешно вам. Видите ведь, что я совсем больная?» Елочка приостановилась. «Что с вами?» «Ох, не спрашивайте. Недавно из психиатрической выпущена. Признавали, будто выздоровела, и бумажку дали, что работать могу. А кому такая работница нужна? Все отделаться стараются. Мыкаюсь из учреждения в учреждение, никто не берет». «Как никто не берет? Вот у нас ведь работаете?» «Ох, нет, только временно. На постоянную не примут. Я ж все пороги обила, нужда заела». «А муж ваш? Или его в живых нет?» «Муж меня бросил. На что я ему теперь?» Елочка взяла ее за обе руки. «Извините, я не знала. Выйдемте вместе, поговорим. Я помню, что вы добрая, жалостливая. Иначе я к вам и не обратилась бы. Уж очень много я от людей презрения вижу», — всхлипнула Злобина. Елочка еще раз оглядела ее. Поношенное пальто, из воротника торчит вата, растрепанные волосы выбиваются из-под косынки, глаза припухшие, красные, перчаток нет. Даже странно, что медсестра может иметь такой неопрятный вид. А выражение глаз испуганное и растерянное. Не мудрено, что не принимают. «Давно вы одна?» — спросила Елочка. «Давно. А с ним нелегко было. Корил меня. Неприятности из-за меня были. Он партийный, главный врач больницы. А я богомольная очень. Ему на вид ставили. В стенгазете меня нарисовали. В платочке и руки для молитвы сложены. А подписали жена одного хирурга. Ему, конечно, неприятно. «Ваш муж карьерист? Это всем давно известно», — надменно произнесла Елочка. «Я поняла, о чем вы», — проговорила Злобина. «Всего в двух словах, моя миленькая, не расскажешь. Загляните ко мне, мое золотко. Мне вот сюда, в этот дом. Зашли бы, чайку выпили, а то я все одна да одна». Елочка заколебалась. Тон этой женщины претил ей. Елочка была очень чувствительна к хорошему тону, а вместе с тем ей кое-что хотелось узнать. Комната оказалась запущенная, неряшливая, почти пустая. Электрическая лампа, засиженная мухами, спускалась с потолка прямо на шнуре, стол оставался неубранным, на стенах Елочка разглядела следы клопов. «Вот какое жилье-то у меня убогое! Пока сидела у Бехтерева, милые соседи все порастащили. А и был-то немного», — начала Злобина, и только, разливая чай, вернулась к вопросу, интересовавшему Елочку. «Не лады с мужем у меня именно с того времени пошли. Очень уж винить моего Мишу, конечно, нельзя. Он, по убеждениям, всегда был красный, и офицерство терпеть не мог», — продолжала та. «Ну, знаете», — перебила Елочка, — «такой поступок иначе как подлость нельзя и расценивать. К каковы бы ни были политические симпатии человека. Если вы будете защищать своего супруга, я убегу. Я не буду сидеть у вас за столом. И елочка уже хотела встать. Правильно, миленькая, правильно. Я не защищаю. Я сама с того дня покой потеряла. Вы помните, какой я была хохотушкой? С того дня я смеяться перестала. Почему? Спросила елочка, уловив что-то странное в ее голосе. Не знаю, как и рассказать. Вы сочтете меня и в самом деле за полоумную. Только это не сумасшествие, нет. Она оглянулась и сказала шепотом. Они виделись мне иногда. Когда стемнеет, проходит, бывало, по коридору мимо моей комнаты. Кто они? То один, то другой. Те, расстрелянные. Елочка с ужасом взглянула на нее. Господи, да она и в самом деле ненормальная. Очевидно, помешалась на этой почве. Знаю, что вы думаете. Так и врачи мне говорят. Психоз, психуете. Да ведь психоз-то от того и случился, что я вся извелась. Психоз только 2 года назад прикинулся. Анастасия Алексеевна, я никогда не поверю, чтобы мертвые ходили по коридорам. Их души должны быть очень далеки. А кроме того, виноват ваш муж. А вы можете спать совершенно спокойно, уверяю вас. Вы это, миленькая, как медсестра, мне говорите. Я все отлично понимаю. Повадились они ко мне, это точно. Я им мужу рассказывала. Ну, а он что? Ох, как сердится и кричит, и грозится бывало, особенно, как я с перепугу по церквам зачастила. Он меня и в больницу сплавил. Кабы не больница, я бы и теперь работала, нужды не знала. Все из-за него. В этом случае ваш муж прав был, Анастасия Алексеевна. Нельзя было вас оставлять без помощи. Нет-нет, голубушка моя, вы мне этого не говорите. Я ему мешала. Он меня нарочно в больницу упрятал, чтобы скандалы кончились. Да чтоб ему свободнее было с другими женщинами водиться. Он и комнату хотел у меня отобрать. Хорошо, я комнату отсудила. В суде, небось, не помешал мой психоз. Началось еще с того вечера в Феодосии в 2020 году. Я пошла туда, в карантин. Пошла к приятельнице и засиделась. А туда с наступлением вечера привезли расстреливать и бросали тут же в колодцы. Вы помните, там же много колодцев было? Туда. Жители в дома запрятались и ставни позакрывали. А я с дуры в сад выскочила, да к забору. Вечер уже, и ветер гудит, и туда их бросают без молитвы, без отпевания. Страшно. Доверху трупами колодца набили и заколотили досками. Когда я потом домой бежала, я слышала, кто-то еще стонал. Я голову платком закрыла и опрометью. О, не говорите, не говорите, слышать не могу. Так вот и я. Подкатило мне что-то к горлу. Господи, думаю, и это все через моего мужа. Бегу и дрожу. Ну, а в ночь после того было у меня в госпитале дежурство. Как дежурство? Разве после прихода красных госпиталь еще функционировал? А как же? У красных свои раненые были, и солдаты наши еще лежали. И вы остались работать? Это беспринципно, простите. Как сказать, и те, и другие люди, и тех, и других жаль. К тому же увольняться страшновато было, репрессии боялась. Осталась. А вы помните наш госпитальный коридор? Очень хорошо помню. Ну вот. Я пошла ночью по этому коридору в буфетную за кипятком. Озябла очень. Хотелось чайком согреться. Коридор длинный, темный, совсем пустой. После расправы в коридоре этом по щиколотку крови было, опилками засыпали. Иду это я и думаю, что... Пол все еще мокрый. И тут в первый раз... С тех пор пошло. Как только одна останусь, так и страх приползет, что опять увижу их. Особенно, когда, бывало, муж на ночное дежурство уйдет. Этак навязывается, лезет в голову. Сейчас, вот сейчас, сердце заколотится, в груди холодно станет. И опять промелькнет перед глазами, а то и так встанет и стоит. Они помолчали. «Вы тени видели?»

Анастасия Алексеевна, умеете вы носки штопать? У нас в больнице сторожиха хорошо этим подрабатывает. Хотите, я соберу вам штопку? Спасибо, миленькая, не откажусь, дело нетрудное. Прекрасно. Я соберу и занесу вам на днях. Она шла домой, душевно растерзанная. Все как будто снова приблизилось к ней. Госпитальная палата и он, который даже в бреду говорил «погибла Россия». Она любила воображать, как паук плетет свою паутину, так она придумывала и рассказывала себе длинные истории, в которых действующими лицами были она и он. Все он же. В историях этих она продолжала то, что оборвал скосивший ее тиф. В своем воображении она на следующий день опять приходила в госпиталь. Ему было лучше, он мог говорить, и она придумывала фразы, которые они говорили друг другу. Город берут красный, он еще слаб, и она помогает ему выбраться из госпиталя. И после скрывает в своей комнате, как скрывали у себя придворные дамы во времена Варфоломеевской ночи гугенотов, офицеров. Потом они вместе бегут из города, и, наконец, объяснение в любви. Это объяснение она воображала себе в самых романтических и возвышенных красках. Ее целомудренное воображение ни разу не нарисовало даже поцелуя. Он говорил ей, что она героиня, настоящая русская женщина, которая для спасения любимого человека не побоится ничего. И на этом ее история кончалась. Дальше было уже неинтересно. Что воображать дальше? И, кончив на этом месте, она начинала эту историю сначала, с того же заколдованного места, по той же канве, но каждый раз с новыми деталями. Этим историям она отдавалась обычно по дороге на службу и со службы, иногда в длинные часы по вечерам, в тишине своей молчаливой комнаты, когда сидела за починкой белья. У нее была уютная, аккуратная комнатка с белой кроватью, старинным бабушкиным комодом красного дерева, книжным шкафом и маленьким пианино. У кровати висели фотографии родителей и ее самой в форме сестры милосердия. В углу икона спас нерукотворный. В этот вечер вид комнаты успокоительно подействовал на нее. Здесь как будто уже выкристаллизовалась и застыла в воздухе вся та же внутренняя напряженная жизнь, в которой она жила. Ее думы, ее воспоминания и фантазии, весь ее духовный мирок, запечатлевшийся на окружающих предметах, теперь как будто возвращал ей ее энергию, излучая невидимые токи. Она была здесь, в своей стихии. Раздевшись и поправив волосы, она подошла к комоду, открыла один из ящиков и достала сестринский передник и косынку феодосийского госпиталя, аккуратно завернутые в марлю. Теперь уже не носили такие. Косынки теперь надевали по войничкам, они длинные, спущенные, а передники без красного креста и затянутой талии — просто белый халат. С формой изменилось и название. Из сестры милосердия она стала медсестрой, работающей за деньги советской служащей, и разом сброшен был ореол романтизма с белой косынки. Медсестра уже не имела того образа, который был у сестрицы в глазах как офицеров, так и самых простых солдат. Если она стала медсестрой, то только потому, что надо было зарабатывать на жизнь. Она развернула передник и косынку. Знакомый тонкий аромат повеял от них в лицо. Она воспринимала его как эманации уже ушедшей души, исполненной того изящного героизма и аристократического благородства, которые ей так нравились. Пробкой от флакона, в котором еще оставалось немного жидкости, она коснулась своих волос, что всегда делала в минуты, когда особенно остро подступала тоска. Это то, что есть у меня. «Все в нашем воображении гораздо реальнее действительности», — сказала она себе. Это был ее символ веры, который спасал ее в минуты душевной слабости, когда вдруг охватывало тоскливое ощущение неполноценного существования. «Сегодня я буду думать дальше. Я остановилась на том, как он говорил бы со мной на следующий день, уже в полном сознании». Но сколько ни пыталась елочка включить мысль в ритм своего повествования со всеми разработанными уже ею деталями, ей не удавалось в этот вечер соткать любимую паутину. Словно ядовитая муха попала в нее и жужжала ей в уши о колодцах и призраках. Воображение упорно рисовало страшных комиссаров в кожаных куртках. Они представляли револьверы к груди метавшегося в бреду юноши. А может быть, он уже не бредил? Может быть, уже очнулся и знал, что они пришли убивать? Знал и смотрел им прямо в лицо? Если бы я была там, я бы не допустила, я что-нибудь бы придумала, я бы спасла его. Это все тиф проклятый. Теперь я никогда никого не полюблю, потому что уже никогда не встречу такого. Таких теперь нет. Жизнь такая скучная, такая бесцветная, серая. И сколько не убеждала она себя в реальности воображения, глухая тоска подымалась со дна ее души. Она не спала ночь и утром встала бледная с красными глазами. Немые вещи способны иногда вмешиваться и обострять печаль. Один из старых книжных шкафов, принадлежавших раньше елочкиной бабушке, не помещался в комнате и стоял в коридоре, вызывая постоянное неудовольствие соседей. Елочка держала его обычно запертым на ночь. В этот раз ключ, видимо, забытый ею, торчал в замке и ухватил ее за рукав. Елочка поспешно открыла дверцу, чтобы осмотреть, все ли книги на месте. И тут же впервые ей бросился в глаза в укромном месте на нижней полке сверток газет, перевязанный шнурком, и надпись, сделанная рукой бабушки: «Сохранить как чрезвычайно интересное». Это оказалась газета «Новая жизнь», изданная в 1918 году. Странно, почему раньше она не привлекла ее внимания? Почему для этого потребовалось вмешательство старого ключа? Там, в этой газете, в гневной статье, заглавленной 9 января 1905 года, расстрел большевиками манифестации в честь учредительного собрания приравнивался к кровавому воскресенью. Правда знает, что к Таврическому дворцу шли рабочие Василия Островского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих расстреливали, и сколько бы ни лгала правда, она не скроет позорного факта. И дальше. Лучшие русские люди почти 100 лет жили идеей учредительного собрания, политического органа, который дал бы всей русской демократии возможность свободно выразить свою волю. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови, и вот народные комиссары приказали расстрелять демонстрацию, которая манифестировала в честь этой идеи. И это говорил Горький. Елочка была поражена. Так вот почему совласть закрыла навсегда эту газету и не выдает на руки ни одного экземпляра. Так вот почему в изданиях сочинений Горького нет ни одной статьи из этой газеты, а только избранные цитаты. Так вот как мыслил писатель «Гордость пролетариата». Да, людей, которые не признают авторитета и власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов. И всех этих людей перестрелять невозможно. Статья 3 мая 1918 года. Да, большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов. 22 мая 1918 года. Большевистские правители выбросили лозунг «Грабь награбленное», и это есть не что иное, как переведенный на современный язык клич волжских разбойников «Сарынь на кичку». 8 мая 1918 года. Да, это все так, но какой же выход из этого тупика? Кто выведет из всего Россию? Великий ум писателя словно читал ее мысли, и на минуту поднялась опущенная голова. Стало быть, мой ум не столь уж ограничен. Он не женский, он не пустой, он способен к историческому анализу. Следующий вечер опять принес болезненное впечатление. Она была приглашена к Юлии Ивановне, где часто собиралось небольшое, очень интеллигентное общество, и заводились содержательные разговоры под оранжевым абажуром у круглого стола. В этот раз среди гостей находился бывший генерал, выпущенный недавно из советского концлагеря. Человек этот своей красивой седой головой и старомодной изысканной вежливостью произвел большое впечатление на елочку, напомнив своей осанкой тех военных, которых ей случалось видеть в институтских залах в дни приемов. Отчасти и ее собственного дядю, но без боевых отличий. Говорил он умно и убежденно, и как начинал гудеть его генеральский бас, она тотчас настораживала внимание. Но одна фраза больно врезалась ей в сердце. Ясно было с самого начала, что из белогвардейского движения толку не выйдет. Оно было нежизненно. Слов нет, офицерские батальоны умирали красиво. Но этого еще недостаточно, чтобы повернуть вспять колесо истории, — сказал этот человек. Елочка, застенчиво притаившаяся в углу в своем темно-синем костюме, не смогла пропустить такую фразу без возражения. «Почему нежизненно?» и покраснела при этом, как 15-летняя. Движение это не могло увлечь за собой массы. Царизм уже изживал себя, а лозунги большевиков, такие как «братание на фронте», «земля крестьянам» или «долой империалистов», были слишком многообещающие и яркие. Стихийно всколыхнувшиеся массы, разумеется, ринулись на эти лозунги. Надо было вовсе не иметь политического чутья, чтобы не понять, что победа большевиков предрешена. Белое движение уже никогда возродиться не сможет. Елочка почувствовала, как судорога сжала ей горло, но все-таки выговорила. А разве мало было среди белогвардейцев героев? Вдруг блеснули глаза из-под нависших седых бровей. «Больше, чем это было нужно, милая девушка, и когда-нибудь история реабилитирует их память. Ведь это только теперь, при советской нетерпимости и идейной узости, можно всех противников полностью выдавать за презренных мерзавцев». Большевики шли под знаменем интернационала и марксизма, и уже одно это возбуждало протест в образованной части общества. Незаслуженное пятно будет смыто, но реабилитирована будет только память, отнюдь не задачи. Запомните, дитя мое. Красивый старик галантно поцеловал у елочки руку, но царапина, которую нанесли его речи, не закрылась тотчас же. Хотелось никогда больше не слушать никаких высказываний на эту тему. Забиться в щель, заткнуть себе уши. Это было горше издевок и поношений, именно потому, что говорил это свой. Чувства елочки к монарху и монархии странно двоились. За эти годы она значительно развелась и многое прочла. У нее создалось уже достаточно ясное представление, что монархия как таковая обречена. И уже нет ни одного крупного европейского государства, где бы монарх являлся действительным правителем страны, а не декоративной фигурой. При той огромной сложности управления, которая наваливалась в XX веке монархический строй выглядел беззащитно. И вместе с тем он еще сохранял свое обаяние в глазах многих и многих людей, и даже в ее собственных. Среди интеллигенции она замечала в последнее время неожиданно возрождавшуюся симпатию к особе государя. Даже в такой либеральной семье, как семья Юлии Ивановны, о Николае теперь говорили, отмечая его исключительный такт и воспитанность, а также ту смелость, с которой он показывался в обществе и перед народом, не в пример Сталину. Удивлялись выдержке, которую он проявил в минуту отречения, подчеркивали его непричастность к событиям кровавого воскресения, опровергали даже его пристрастие к вину. «Помилуйте, я сидела в Бутырке вместе с Воейковой. Уж она-то стояла очень близко к царской семье и сама говорила мне, что государь вовсе немного пил. Вся беда была только в том, что он хмелел после первой рюмки, и этим умели пользоваться». Или: «Позвольте, да в чем же тут виноват государь? 10 января он был в царском селе, это уже всем известно». Вот что теперь говорилось об убиенном Николае в споре с теми клеветническими выпадами и грубейшими издевками, которыми непрестанно осыпала недавнего монарха советская власть, всегда бессовестная. В институте в первые дни войны Ёлочка была влюблена в государя. Он представлялся ей впереди полков на белом коне, и она молилась по ночам в своей кровати, чтобы немецкая пуля его пощадила. Позднее она поняла, что живет в мире фантазий, но и теперь она не перестала видеть в государе прекрасные черты. По своему внутреннему и внешнему облику это был идеальный тип гвардейского офицера. Не его вина, что он не обладал государственным умом. Не каждый рождается Петром Великим. Ей жаль было его и его детей, но она соглашалась с мнением, что успешно царствовать он не мог. А Белая армия, как блок всех партий против большевиков, могла бы принести спасение России, если бы, победив, установила в стране строй, подобный английской конституционной монархии, или передала власть учредительному собранию. Так, по крайней мере, казалось Ёлочке.